Теперь моя каюта выходила в главную каюту, иначе столовую, как и вообще все каюты одиноких пассажиров. Три отделения, принадлежавшие Вайету, были в задней каюте, отделявшейся от главной легкою выдвижной дверью, которая не запиралась даже и на ночь. Ввиду того, что мы почти все время пользовались попутным ветром и довольно сильным, корабль очень накренялся в подветренную сторону, и каждый раз, когда правая сторона корабля была на подветренной стороне, выдвижная дверь между каютами, соскользнув, открывалась, и так оставалась, ибо никто не хотел брать на себя труда закрыть ее. Моя койка была расположена таким образом, что когда дверь в моей собственной каюте была открыта, равно как и упомянутая выдвижная дверь, по причине жары дверь у меня была открыта всегда, я мог совершенно явственно видеть в задней каюте все, и именно в той ее части, где помещались каюты мистера Вайета. Прекрасно. Две ночи не подряд, когда я не спал, каждый раз часов около 11 я совершенно ясно видел, как миссис Вайет осторожно выходила из каюты мистера Вайета и входила в лишнее отделение, где и оставалась до рассвета. С рассветом муж призывал ее, и она возвращалась. Не было сомнения, что в действительности они разошлись. У них были отдельные помещения, конечно, ввиду ожидавшего их более продолжительного разрыва. «Так вот в чем, — думал я, — в конце концов кроется тайна лишней каюты». Было, кроме того, еще одно обстоятельство, весьма меня интересовавшее. В течение этих двух бессонных ночей, каждый раз тотчас после исчезновения миссис Вайт в лишней каюте, внимание мое привлекалось какими-то особенными, осторожными, заглушенными звуками, раздававшимися в каюте ее мужа. Затаив дыхание, я в течение некоторого времени прислушивался к ним и, наконец, вполне уразумел их смысл. Звуки эти происходили от того, что художник открывал продолговатый ящик с помощью долота и молотка. Причем последний был, очевидно, для смягчения звука обернут во что-то мягкое, в шерсть или в вату. Таким образом, чудилось мне, я мог различить точный момент, когда он совершенно высвобождал крышку, момент, когда он отодвигал ее и клал на нижнюю койку в своей каюте. Об этом последнем, например, я узнавал по некоторым легким стукам, которые производила крышка, наталкиваясь на деревянные края койки, в то время как он старался тихонько положить ее, ибо на полу для нее не было места в каюте. После этого наступала мертвая тишина, и ни в первом, ни во втором случае, вплоть до рассвета, я не слыхал ничего. Разве, может быть, я могу упомянуть только о тихом, рыдающем или ропщущем звуке, таком подавленном, что его было почти не слышно, если на самом деле он не был скорее создан моим собственным воображением. Я говорю, что это походило на рыдание или тяжелый вздох, но, конечно, здесь не могло быть ни того, ни другого. Я думаю, скорее, что это звенело в моих собственных ушах. Следуя своему обыкновению, мистер Вайт, без сомнения, просто-напросто давал полный простор одному из своих увлечений, предавался одному из своих припадков художнического энтузиазма. Он открывал продолговатый ящик, чтобы усладить зрение скрывавшимся в нем художественным сокровищем. В этом не было, однако, ничего, что могло бы заставить его рыдать. Я повторяю поэтому, что это просто была причуда моей собственной фантазии, расстроенной зеленым чаем добрейшего капитана Харди. Как раз перед зарей, в каждую из двух упомянутых ночей, я совершенно явственно слышал, как мистер Вайетт снова клал крышку на продолговатый ящик и забивал гвозди на их старых местах молотком, закутанным во что-то мягкое. Сделав это, он выходил из своей каюты, совершенно одетый, и вызывал миссис Вайетт из ее отделения. «Мы были в море уже 7 дней, и только что миновали мыс Гатерас, как с юго-запада налетела тяжелая буря. До известной степени мы были, однако, к ней подготовлены, ибо погода в течение некоторого времени предостерегала нас своими угрозами. Все на корабле сверху донизу было приведено в порядок. И так как ветер упорно свежел, мы легли в дрейф, оставив только контр-бизань и фор-марс, причем они оба были зарифлены. При таком распорядке мы плыли довольно благополучно в течение 48 часов. Корабль оказался во многих отношениях превосходным судном и не зачерпывал воды в сколько-нибудь значительных размерах. По истечении 2 суток, однако же, буря свежее превратилась в ураган. Наш задний парус был разорван в клочья, и мы настолько погрузились в разъятые хляби, что несколько раз подряд зачерпнули огромное количество воды. Благодаря этому обстоятельству мы потеряли 3 человек, упавших за борт вместе с камбузом и почти всю левую сторону корабельных укреплений. Едва мы успели опомниться, как фор-марс разлетелся в куски. Мы подняли штаг-парус и с его помощью довольно хорошо держались несколько часов, причем ход корабля был гораздо правильнее, чем прежде. Но буря все еще не утихала, и не было никаких признаков того, что она уляжется. Снасти были дурно прилажены и сильно натянуты. На 3-й день бури, около 5 часов пополудни, бизань-мачта, сильно накренившись к наветренной стороне, рухнула на борт. Целый час или даже больше того, при чудовищной качке мы тщетно пытались освободиться от нее, и прежде чем нам это удалось, с задней части корабля пришел плотник и сообщил, что в трюме на 4 фута воды. В довершение к нашей дилемме оказалось, что насосы засорены и почти не действуют. Смятение и отчаяние овладели всеми. Мы сделали, однако, попытки облегчить корабль, бросив за борт, возможно, большее количество груза и срезав 2 оставшиеся мачты. В конце концов, это нам удалось, но мы по-прежнему ничего не могли сделать с насосами. А течь тем временем быстро усиливалась. На закате буря значительно уменьшилась в силе, и так как море вместе с тем притихло, мы еще продолжали питать слабую надежду спастись в шлюпках. В 8 часов пополудни облака разорвались по направлению к наветренной стороне, и на наше счастье предстал полный месяц. Добрый знак, посланный нам судьбой и удивительным образом ожививший наш изнемогавший дух. После невероятных усилий нам удалось, наконец, спустить без существенных повреждений баркас, и в него мы поместили весь экипаж и большую часть пассажиров. Партия эта отплыла тотчас же, и после разных злоключений, наконец, прибыла благополучно в Окракок-Инлет на 3-й день после кораблекрушения. 14 пассажиров с капитаном остались на палубе, решившись доверить свою участь малому гребному судну, находившемуся у кормы. Мы спустили его без затруднений, хотя это было просто чудо, что нам удалось помешать ему опрокинуться, когда оно касалось воды. В него сели капитан, его жена, мистер Вайетт со своей семьей, один мексиканский офицер вместе с женой и 4 детьми, и я вместе с слугой-негром. У нас, конечно, не было места ни для чего, кроме нескольких, безусловно, необходимых инструментов, кое-какой провизии и платья, которое было на нас. Никому даже и в голову не пришло попытаться что-нибудь спасти. Каково же было всеобщее изумление, когда после того, как мы отплыли от корабля на несколько саженей, мистер Вайт встал на своем месте и холодно потребовал от капитана Харди направить лодку назад, чтобы взять в нее его продолговатый ящик. «Сядьте, мистер Вайт», — ответил капитан несколько сурово. «Вы опрокинете нас, если не будете сидеть спокойно. Шкафут уже почти весь в воде». «Ящик!» — завопил мистер Вайт, продолжая стоять. «Ящик! — говорю я вам! Капитан Харди, вы не можете! Вы не захотите отказать мне! Он весит самые пустяки! Это ничего! Совсем ничего! Во имя матери, которая родила вас, во имя Бога, во имя вашей надежды на спасение, умоляю вас, вернитесь за ящиком!» Капитан на мгновение, казалось, был тронут этим искренним призывом художника, но он снова принял суровое выражение и только сказал: «Мистер Вайт, вы сумасшедший! Я не могу вас слушать! Сядьте, говорю я вам, или вы потопите лодку. Постойте, держите его, схватите его, он сейчас прыгнет за борт. Ну вот, я так и знал. Готово». Пока капитан говорил таким образом, мистер Вайт действительно выпрыгнул из лодки. И так как мы были еще на подветренной стороне, близ погибавшего корабля, ему удалось с помощью почти сверхчеловеческих усилий ухватиться за канат, висевший с передних цепей. В следующее мгновение он был уже на корабле и бешено ринулся в каюту. Между тем нас отнесло за корму корабля, и, находясь совершенно вне пределов его подветренной стороны, мы были предоставлены произволу грозного моря, все еще бушевавшего. Мы устремились было назад самым решительным образом, но наша маленькая лодка была как перышко в дыхании бури. Нам было ясно, что судьба несчастного художника свершилась. В то время как расстояние между нами и кораблем быстро увеличивалось, сумасшедший, ибо иначе мы не могли смотреть на него, показался возле капитанской каюты, на трапе, на которой с силой, казавшейся гигантской, он втаскивал продолговатый ящик. Между тем, как мы смотрели на него в крайнем изумлении, он быстро обернул несколько раз трехдюймовый канат сперва вокруг ящика, потом вокруг себя. В следующее мгновение ящик и он были в море. Они исчезли внезапно, сразу и безвозвратно. Со взорами, прикованными к месту гибели, мы некоторое время печально медлили, застывши на веслах. Потом, сильно гребя, мы поплыли прочь. Молчание не прерывалось целый час. Наконец я осмелился промолвить: «Заметили ли вы, капитан, как быстро они погрузились в воду? Не представляет ли это из себя что-то совершенно необыкновенное? Признаюсь, я питал слабую надежду, что он в конце концов спасется, когда увидел, что он привязал себя к ящику и бросился в море». «Они погрузились, как им и следовало», — отвечал капитан, — «как камень. Они вскоре поднимутся опять, но не прежде, чем соль растает». «Соль?» — воскликнул я. «Тсс», — сказал капитан, указывая на жену и на сестер усопшего. «Мы поговорим об этом при более удобном случае». После всяческих бед мы кое-как спаслись. Но нам судьба благоприятствовала, так же, как и нашим сотоварищам по несчастью. Полуживые мы пристали, наконец, после 4 дней напряженной тревоги к бухте против острова Ронок. Мы оставались там неделю, не претерпели никаких неприятностей от местных жителей, подбирающих морские выброски, и, наконец, получили возможность достигнуть Нью-Йорка. Приблизительно через месяц после крушения «Индепенденс» случай столкнул меня с капитаном Харди на Бродвее. Разговор наш, понятно, перешел на это несчастье, и в особенности на прискорбную судьбу бедняги Вайта. Я узнал следующие подробности. Художник приобрел места для себя, жены, 2 сестер и служанки. Жена его действительно, как он ее описывал, была очаровательнейшей, красивой женщиной. Утром 14 июня, в тот день, как я приходил на корабль, она внезапно захворала и умерла. Юный супруг был вне себя от горя, но обстоятельства безусловным образом требовали его немедленного прибытия в Нью-Йорк. Тело обожаемой им жены было необходимо отвезти к ее матери. С другой же стороны, всеобщий и хорошо известный предрассудок мешал ему сделать это открыто. 9 пассажиров из 10 скорее сбежали бы с корабля, нежели отправились бы с мертвым телом. Ввиду такой дилеммы капитан Харди распорядился, чтобы тело, предварительно частью набальзамированное и уложенное с большим количеством соли в ящик соответственных размеров, было доставлено на борт как кладь. Ничего не было сказано о кончине леди. И так как то обстоятельство, что мистер Вайетт приобрел место для своей жены, было фактом установленным, сделалось необходимым, чтобы кто-нибудь замещал ее во время путешествия. На это легко склонили служанку усопшей. Лишняя каюта, первоначально приобретенная для этой девушки, в то время как ее госпожа была еще жива, теперь была просто удержана. В этой каюте, как само собой разумеется, спала каждую ночь псевдосупруга. Днем, по мере сил, она играла роль своей госпожи, внешность которой, это было тщательно проверено, никому из пассажиров не была известна. Мои собственные неверные предположения возникли довольно естественным образом благодаря излишней рассеянности, излишней наклонности выспрашивать и излишней нетерпеливости. Но за последнее время мне нечасто удается крепко уснуть. Есть лицо, которое мучительно возникает передо мной, как бы я ни повертывался. Есть истерический смех, который неотступно звучит в моих ушах.